Вдали тарахтел комбайн, ветер сносил соломенную пыль, шлейф тянулся на сотню метров, высвечиваемый низким солнцем. Интересно, куда все идет? Зерно на многолетнее хранение, а потом скоту, а мясо, яйца, молоко, только лишь служебным собакам. Сколько же их, собак служебных, на довольствии? Проверь, поди, что достается песикам, что идет в те же концентраты и консервы, а что продают так, на авось. Лагерь встретил безразлично, молчанием. Тепловатый душ ободрил, разбудил голод. Ужине, он поставил для компании рядом приемник. Стакан сидра отбил неприятный вкус концентратов, каша пшеничная, русская за 12 копеек, слегка согрел и утешил. Под тихую музыку он шел из столовой, темнеющее небо располагало к мечтаниям и приятному общению, а впереди был долгий одинокий вечер. Петров походил по комнате, постучал ногтем по стеклу барометра, но стрелка не шевельнулась, продолжая смотреть на ясно. Тогда он взял пикадоровский том Чандлера и читал, пока часы не пропищали полночь. Еще один, заключительный стакан сидра, и можно ложиться спать. 4. Доктор, мне бы от нервов чего-нибудь. Плотный, загорелый мужик смотрел в кость, стыдясь просьбы. Если и у таких людей нервы, то скверно. Что же вас тревожит? Никогда не думал, что со мною такая дрянь приключится. Я тут лесником в заповеднике служил, а 2 года назад землю с братом взяли. Работать много приходится, но и лес не забываю. Ружьишко сохранил. Хоть и заповедник, но иногда стрельнешь, бывает. Да и то, знаете, какие охоты для начальства устраивают. Сейчас вроде перестали ездить, за здоровье опасаются. Так что, бояться я стал леса. Не поверите, здоровый мужик, а иногда оторопь накатывает, жуть, особенно у голодного болота. Всю жизнь днями и ночами по лесу бродил, в любую погоду, браконьеров давил, волков бить приходилось, и хоть бы хны, а последнее время, боюсь, я к районным врачам ходил, они таблетки прописали, хлохлозипит, да, полегче стало, но совсем не отпускает, а сейчас кончился он, и ни в какую, а кроме хлозипида, чем пытались лечиться, правду сказать, жена к одной бабке водила, знахарке, говорит, совсем я от таблеток квелый, негодный то есть, та знахарка велела палку дубовую в то место, где страх на меня нападает, в землю вогнать, ночь выдержать, а потом ей принести, да, я так и сделал, грязь там густая, липкая, под землей-то. Посмотрела она на палку и сказала, что здоров я, а на то место ходить нельзя, плохое оно, черное. И с тех пор лучше стало, пока в поле, вроде ничего, а вчера решил поохотиться, чтобы навыка не потерять. Попалась мне лиса, шкура поганая, но я все-таки стрельнул. Попал, конечно, а она ползет на меня и зубы щерит. Я, прямо скажу, напугался, из другого ствола саданул, шкура клочьями летит, а она только тявкнула, и прет, не сворачивает, медленно, правда, руки трясутся, но я перезарядила и еще раз, в упор почти, уже кишки наружу, а она все ко мне тянется, я убежал, не выдержал, а сейчас думаю, привиделась мне, примерещилась, какая бешеная не была бы, а подохла бы от стрельбы в раз, да и вид у нее, у лисы, не бывает таких, не видал, давайте я вас осмотрю. Изменение психики жителей сельских районов на ранней стадии хронической лучевой болезни. Диссертация Серова. Для очень служебного пользования. Я вам драже даю, принимайте по 1-3 раза в день, а недельки через 2 зайдите снова. Мне это поможет, доктор, непременно поможет. Поможет. Только вот кто болен, человек или мир, и кого лечить. Себя, от дешевой философии. Санапакс, штука сильная. Стало же лучше самому, когда... Стоп, нельзя, зарядка по системе Мюллера, вот уже и нормально. 5. Он третий раз намылил руки. Глупо, ничего на них нет, но мерзкое чувство прикосновения злосчастной рыбы заставляло вновь и вновь оттирать пемзой пальцы и ладони. Порыбачил, называется. Началось-то как славно, 5 карасей, 1 к 1, граммов по 200 каждый. А 6-й, когда он начал снимать его с крючка и разглядывать лапки, растущие рядом с плавниками. Гадость. Оладьи картофельные вышли на вид совсем безобразными, но съедобными. Петров, отмывая сковороду, краем уха слушал умные рассуждения о судьбе московского метро, перемежающиеся со свидетельствами очевидцев, переживших катастрофу. Теплое солнце, безветрие, сытость клонили ко сну. Он вынес из комнаты байковое одеяло, постелил на скамейку для уюта. Книга читалась легко и свободно, Где-то за океаном частный сыщик Филипп Марлоу спасал невинную актрису от происков гангстерского синдиката. Хриплый мяв оторвал его от романа. У ног стояла кошка, прижимая к асфальту едва трепыхавшийся комочек перьев. «Охотишься, киса?» Кошка оставила добычу и, неловко пятясь, отошла. За хозяина признала, дань принесла или хвастаешь. Кошка опять мяукнула, но не победно, а недоуменно, даже боязливо. «Успокойся, киса, не съем я твой трофей». Петров склонился над птичкой. И никогда-то не был он силен в орнитологии, а в этом истерзанном комочке опознать что-нибудь. Наверное, воробей, обыкновенный воробышек. Свернутая головка, подернутые пленкой глаза и червячки, отпадающие от тельца на асфальт. Он нашел в траве палочку, ковырнул ею. Кожа легко отделилась от косточек, обнажив гниющие внутренности. «Фу, киса, как можно, падаль!» Он надбросил воробья палочкой. Кошка отпрыгнула, а затем, не сводя глаз с птицы, боком отбежала за дом. «Надо унести эту дохлятину подальше», — завоняет. Он поднялся на веранду. Совок с длинной ручкой стоял в углу. На дорожке, чисто. Кошка вернулась, забрала, передумала. Петров вернулся к терпеливо ждавшему частному сыщику. Шелест листьев, воздух, общение с природой. Он прикрыл глаза. Солнце сквозь мельтешащую листву гипнотизировало. Через минуту он шел по Москве, плакатно чистый, насыщенный цветом. На углу почтмейстерской проезда яркие, светлые дома манили музыкой и огнями, странно видными в полуденный час, кафе под тентами заполняли широкие тротуары, фонтан бил живой, радостной водой. В карманах хрустели деньги, наверное, доллары, взял толику из банка, а осталось-то. Он зашел в ресторан, заказал икру, шампанское и еще что-то соблазнительное, устрицы, дамочка за соседним столиком обещающе улыбнулась. Звук шагов пробудил его от дремоты. Краски дня, солнце остались, а все остальное исчезло. Жаль, какие они, устрицы. От ворот приближались двое, давешние пенсионеры, с ним высоченный потлатый парень. «Здравствуйте». Пенсионер держался чуть впереди. «Больного привел, примите?» Петров встал, окончательно прощаясь со сном. «Пройдемте». Они вошли на веранду, Петров сел за стол, кивнул на стоявшие рядом стулья. «Что я могу для вас сделать?» «Это влияние Филиппа Марлоу». «Да племянник руку расцарапал, заразу занес. От потлатого самогоном, перло. Он лечиться им пытается, вы уж простите, доктор». Племянник засучил рукав рубахи. Пятно походило на крысу, въевшуюся в руку, серое, большое, багровый хвостик тянулся к локтю. Ярко-красные края разве не светились? «Как же это вас угораздило?» Накололся на кость, нехотя отозвался потлатый. Землю копал и накололся. Совсем маленькое пятнышко было, да растет. «Больно». Петров повел ладонью над пятном. Края горели, от центра леденило. «Не имеет и жжется, особенно с краю. Измерьте температуру». Он протянул градусник. Минуты шли, а диагноз оставался неясным. «Рожа, а почему в центре воспаление не выражено?» Раньше подобное Антоновым огнем называли. Болезнь Базарова. Потом он выстукивал, выслушивал больного, смотрел язык и щупал живот. «Нужно ехать в область, в клинику. Сейчас я направление выпишу. А нельзя здесь, вы посильнее пропишите что-нибудь. А, случай серьезный. Кто там, в клинике, остался?» Хронически беременная Стратова да неувядающая ляпа, корифей всех дисциплин. «Ну, и научные кадры свежей выпечки, 10 тысяч долларов за диплом, или, как, кажется, нынче принято выражаться, штук баксов. Кстати, не помню вас на осмотре. Он не здешний, погостить приехал, в отпуск». Петров достал пакетик со шприцем, флакон Легодина. «Ложитесь на живот, видите, не больно совсем. Полежите, я запишу». «Фамилия?» «Пирогов Сергей Иванович», — глухо отозвался парень. «На ночь примите две капсулы». Петров протянул упаковку. «Не жевать, не ломать, глотать целиком. И ничего спиртного не пить. С утра натощак придете ко мне». «Спасибо, доктор». Пенсионер достал из кармана пиджака плоскую коробочку. «Возьмите, пожалуйста, из старых еще запасов». Племянника слегка шатало. «Ничего, Легодин, сильное средство». Он открыл коробочку. Внутри бутылочка-фляжка дагестанского коньяка. Петров пожал плечами, положил ее в стол. 6:03 пополудни. Сходить в лес? По привычке он взял сумку, нож, хотя знал, что никаких грибов он есть не станет, не созрел. Кратчайший путь вел через парк, сначала по асфальтовой дорожке, потом по широкой тропе меж деревьев, обильно перекрытых ловчими сетями пауков, Приходилось то и дело лавировать. Жаль труда ловцов. Мух он не жалел. Парк кончился. Петров вышел на грунтовку. Лес был рядом, в километре. Он миновал свернутый на бок шлагбаум. Дорогу пересекали ржавые рельсы одноколейки. Справа невдалеке белел домик. По шпалам, ломая длину шага, он подошел к нему, мимо скошенной травы, разложенной сушиться, готовых маленьких стажков. У домика в огороде копалась женщина. Выпрямилась, радуясь минутной передышке. «День добрый», — подошел он к штакетнику. «Здравствуйте. Не ходит поезда у нас, с зимы. Разве грузовой раз в месяц пропустит, и все?» Она опиралась на вилы, рядом стояло ведро, до половины заполненное розовой картошкой. «А раньше много ходила, наша ветка до хавы тянется. Дизель из Князева 4 раза на день, и грузовые, из карьера щебенку возили. Вы тут работаете?» «Держит дорога, вот и работаю». «Какая работа?» «Деньги, правда, тоже невелики, зато к Орсу прикреплена. Раз в месяц езжу деньги получать и отовариваюсь там, все легче. Еще огород, коза». И, подтверждая, из-за кустов раздался противный крик. «Отпускать далеко нельзя. Волки, волков не видела, а собаки есть. Мало, а расплодятся, в лес не войдешь. Не стреляют их, иногда слышу выстрелы, не знаю. Может, браконьеры. Схожу погляжу, что за лес». Он заметил снизки грибов, висевшие на стене. «Грибов сейчас полно, море. Раньше гоняли, заповедник все ж, а сейчас лесники почти все поувольнялись, да и приезжих нет. Говорят, вредно есть грибы. Вредно, в них все собирается. Жить-то надо». Женщина налегла на вилы. Петров осмотрелся. «Вы по той стежке идите, прямо в лес приведет». Она показала рукой, потом наклонилась, выбирая клубни. То тут, то там тропку перебегали мыши. Если кошка, плохая примета. А мышь, стежка оборвалась у шоссе, идущего у самой кромки леса. Минут 20, как он вышел из парка, а ни одной машины. Он пересек шоссе, кусты и, вот он, лес. Дубы, растущие вольно, просторно и воздух, воздух. 1,5 миллирентгена в час, в среднем. Вон там, на полянке, может, и меньше, а под тем кустом, все 5. Реальной угрозы здоровью населения нет никакой. Проведенные мероприятия позволяют считать местность практически безопасной по всем параметрам. Ах, скоты, скоты. Он шел, машинально шаря взглядом по траве. Сыроежки, маховики, семья белых. Он наклонился, срезал самый крепкий гриб у основания. Чистый, а запах. Через полчаса сумка была полной, их тут не искать нужно, а убирать не разгибаясь. Ни одного червивого, сорт прима. Петров остановился. Белка винтом взбежала по стволу вверх. Даже черви не едят. Он высыпал грибы на траву. Не черви, конечно, личинки каких-то насекомых. Поднялась досада. Мазохизм с этими грибами. Он зашагал дальше, стараясь не глядеть на кольца лисичек, справляющих грибную олимпиаду. Под ногами захлюпало. Похоже, болото рядом. Стало темней. Пошли еле. Путь перегородила колючая проволока. Частыми рядами она рассекала лес. Ржавая, натянутая на смоленые столбы. Петров попробовал раздвинуть нити колючки. Нет, много их, не пролезть. И к чему? Видно, здесь и начинается собственно заповедник. Не в болото же ему нужно. Вдоль проволоки, с той стороны, еле росли сплошь. Он шел параллельно этой двойной ограде, пока не заметил просвет в стене елей. Разорванная проволока скручивалась в спираль, на колючках болталась всякая дрянь, усеянная черными жучками. Пора назад, ни к чему это все. 10 минут ходьбы на юг, и он на шоссе. Надышался, а аппетит не нагулял. 7. Приглашаем всех, кто не спит в этот час, полюбоваться чудесным явлением природы. Через 5 минут Петров выключил приемник, потушил свет. С крыльца в серебряном свете лагерь виделся стеклянным. Полная луна карабкалась вверх, стараясь спастись. На часах, без четверти полночь, из-под лестницы выбежал еж. На мгновение застыл на дорожке и мячиком скатился в траву. Ломаной линией пронеслась летучая мышь. Он подошел к облюбованной заранее скамейке, сел лицом к луне. Часы на руке заиграли турецкий марш, настроил на это время. Он смотрел прямо на луну. Белесое, бедное звездами небо казалось совсем низким. Черный двойник луны начал наползать на край, медленно-медленно. Петров перевел взгляд на дом, столовую, парк. Слегка потемнело, опережая мрак. Наступила тишина, даже ветер перестал шевелить листья. Он закрыл глаза, пытаясь вслушаться в окружающее. Еще доносился лай из деревни, затем стих и он. Сознание было ясным и спокойным, но открывать глаза не хотелось. Он строил поместье с цветущими садами, озерами, полными рыбы, замком на горе, замок на луне, на обратной стороне, там, откуда никогда не видна земля, и там они бы жили. Он тряхнул головой, разомкнул веки. Треть луны была уже в темно-серой тени земли, багрово-красная граница ее напомнила сегодняшнего больного. Синдром лунного затмения. Красивое, поэтическое название. На почерневшем небе появились тысячи новых звезд. Число их росло и росло, росла и безотчетная тревога. Дикари мы, дикари. Ну вот, наконец вся луна закрыта, цвет из серого стал темно-вишневым. Нет, как у моряков, темно-темно-вишневым. Он задрожал, похолодало, однако. Петров подсветил табло часов. Третий час. Но красота, красота. Погасшая луна и мириады звезд. Он встал, прошелся до ворот, похлопывая бока руками. Дрожь прошла, но захотелось спать. В Раптивке, ни огонька. Может, кто и смотрит в небо, а скорее, спят. Страда, люди на полях выкладываются. В пруду сверкнул огонек, отразился выползший краешек луны. Тут же подул ветер, разгоняя дрему. Надо поменять скамейку. Луна успела переместиться. Не проблема, скамеек в парке дюжина, и все для него одного. Не успело новое место согреться, как шаги, торопливые, пришаркивающие, вплелись в начинающую оживать ночь. Скрипнули ворота, пора смазать петли. Человек прошел к дому и забарабанил в стеклянную дверь веранды. Под этот стук Петров подошел к ночному гостю. «Кто там?» Тот обернулся. «Опять он, Петр Семенович. Это вы, доктор? Я насчет племянника. Посмотрите его, пожалуйста, ему хуже. Только возьму саквояж». 5 минут спустя они входили в село. Что стряслось? Поначалу ему полегчало, рука не болела, и пятно вроде замерло. Он таблетки ваши выпил и спать лег. А ночью я проснулся, слышу, стонет. Зашел к нему, рука вся серая, на шею ползет, щеку, грудь. Вот я и прибежал. Они подошли к двухэтажному дому, добротному, каменному. Минуту погодите, я собаку привяжу. Хозяин распахнул калитку. «Джек, Джек, где ты там? Что с тобой, псина?» Послышался лязг цепи, собака заскулила и смолкла. «Проходите, доктор». Дорожка вела к дому, рядом с ней проволока, вдоль которой на цепи с кольцом могла бегать собака. Сейчас она, большая овчарка нечистых кровей, насколько можно было разобрать при свете ночи, жалась к хозяину. Хозяин нагнал у крыльца. «Я не запирал, открыто». И прошел вперед, везде включая свет, на веранде, в коридоре, в комнатах. «Где же больной? Наверх подняться надо». Лестница, короткий коридорчик привели к небольшой комнатке, почти пустой, одна раскладушка, укрытая одеялом, стул, одежда на спинке, пепельница на полу с одиноким окурком да в подсыхающей лужице самогона опрокинутая бутылка. «Так где же?» «Был». Пенсионер немного растерялся. «Сейчас посмотрю, может, отошел куда». Скрип половиц, хлопанье дверей. Петров спустился вниз. Здесь было что-то вроде холла, с пустой каминной пастью у одной стены, диваном у другой, в центре столик и пара кресел. Из двери выглянул хозяин. «Я на улице гляну». Петров сел в кресло, полистал лежавший на столике журнал, им оказался патриот, зевнул. «Спать хочется». Он слышал, как хозяин зовет. «Сергей, Сергей». Рычание собаки, но сон надолевал. «Нужно встать». «Наверное». Он все-таки заснул, но звук отворяемой двери застал его поднимающимся из кресла. «Нет нигде. Куда он мог деться? Вы меня спрашиваете? На часах? 4. Ночь на исходе. Нет. Сам не пойму. Одежда ведь здесь. Расцветет? Тогда и поискать можно будет. Да, да. Наверное, он еще выпил и отсыпается где-нибудь. Вы извините, нехорошо получилось. Я через пару часов пойду, поищу. Найдете, зовите». Петров пошел к двери. Через 10 минут он лежал в постели. «Спать, спать, спать». 8. Пес безучастно смотрел на Петрова. «Да, восточноевропейская овчарка». Он еще раз нажал кнопку звонка. «А, доктор, знаете, этот паршивец действительно напился». Напился и решил прогуляться, за ночь отмахал до Князева и оттуда утром позвонил, что уезжает домой. Без штанов, ну, он в спортивном костюме был. Уезжает, и пусть себе. Меньше хлопот, а болезнь, он же болеет, говорит, лучше стало, спасибо, если что, в городе обратиться. Откуда он? Сергей, из Москвы, в метрострое работает, и много сейчас работы, запах цветов, как в парикмахерской, слишком резкий, душно становится, овощи если и растут, то за домом. Зато яблони постарались по всем дворам. Яблочный год. С фруктами что делаете? Что с ними делать? В землю зарываем. Удобрение под цветы. Петров оглядел дом. Нравится. Все сбережения на него потратил. И пота не жалели. Я и жена. Всю жизнь по военным городкам. Знаете. Думали, уйду в отставку. Заживем. Детей приглашать будем. Теперь один пользуюсь. Дети далеко. Дочь в Москве замужем. Сын на флоте. Тихоокеанском. Дочь пишет. Продавай дом да приезжай. Как продашь? Кого сюда заманишь? Вот и развожу цветы. Хотите? У меня сейчас усадьба целая. Какие места загубили? Знать бы раньше. Петров прошел 40 метров, оглянулся. Прислонясь к ограде, отставник смотрел ему вслед, или просто смотрел куда-то, видя свое, счастливую осень жизни с женой и детьми в собственном доме. На берегу пруда привычно стоял рыбак. Ловись, рыбка, большая и маленькая, с плавниками и лапками. Петров подошел, клюет, маленько, с ножками попадается, бывает, и с ножками, и с тремя глазами. Мы таких кошкам, а остальную себе, что же еще жрать? Зараженная она, рыба, так мы все тут зараженные, и животина, и люди. В пруду, правда, я да Кузьмич ловим, остальные на речку ходят, на речке у родной рыбы нет почти. Мы-то старые, тяжело, 4 версты, да и чего нам бояться? Одно помирать, лишь бы скорее, по-людски, пока сами нечистью не обернулись. Как это, нечистью? Просто, к слову, болеют многие. Сын у меня, тоже, он в соседнем селе живет. Чем, говорят, белокровие. Старик равнодушно смотрел на поплавок. Петров поднялся на дорогу. Сын ведь, но, может, со скуки сочиняет? После обеда в сон потянуло неудержно, прошедшая ночь давала знать. 9. Стук громкий, настойчивый. На часах, 5:30. Тяжело просыпаться к вечеру. Он вышел на веранду. На пороге стоял милиционер. Петров Виктор Платонович? Да, лейтенант Фроликов. По делу к вам. Болеете? Нет. Мы тело обнаружили. Труп. Осмотреть надо. Все равно в районе судмедэксперта нет. Сейчас, приведу себя в порядок. Побриться? Почему бы и нет? Куда теперь? Недалече. У ворот ждал козлик. Шофер повел машину к погосту. Час назад нам позвонили, отсюда из Раптевки. Старушка на тело наткнулась. У церкви машина затормозила. 2 милиционера стояли у стены. Нам сюда. Несколько шагов, и Петров увидел мужчину, лежащего вниз лицом. Можно трогать? Да, мы сфотографировали. Он коснулся шеи лежавшего. Пульса, конечно, нет, но еще теплый. Медленно повернул труп на спину. Камень, наполовину вросший в землю, проломил череп, изуродовал лицо. Работа наша такая. Через 10 минут он докладывал лейтенанту. Смерть наступила 3-4 часа назад, наиболее вероятно, в 14:30. Причина – падение с высоты. Все посмотрели на церковь. Да, вероятно, 12 метров будет. При падении он ударился головой о тупой предмет. Вот этот камень. Еще перелом ноги. На вскрытии, вероятно, определятся повреждения внутренних органов, но главное – перелом черепа, травма, несовместимая с жизнью. Вам придется все записать. Знаю. Старушка, что нашла его, близко не подходила. Мы мимо пруда ехали, рыбаков видели, надо их расспросить. Подошедший капитан распоряжался уверенно и деловито. Покойный, Бакин Петр Семенович. Петров посмотрел на стену. 1.5 секунды падения. О чем он успел подумать? А в душе, непонятно от чего, облегчение. Будто другого ждалось, не страшного, а жуткого. Вы его знали? Шапочно. Его родственник обращался ко мне. Вчера. Несчастный случай, несомненно. Погляжу, откуда он упал. Капитан прошел в церковь. Доктор, вы к себе. Лейтенант распахнул дверцу машины. Поедем, садитесь. Я с рыбаков показания сниму и к вам зайду. Рыбаки, да. Показания. Писать ли про серое пятнышко на руке Бакина? Обязательно. Писанина. Отчет об осмотре тела. Времени заняла немного. Петров открыл банку сгущенки. Положил 2 ложки в стакан дистиллированной воды. Теплое, сладкое питье, как этот августовский вечер. Хлопнула дверца козлика. Через минуту лейтенант сидел напротив Петрова. Держите. Он отдал милиционеру листки. Где будете вскрывать? В Плавске, наш район за ними закреплен. Я как раз о грузовике договорился. Труповозки у нас нет. Он кашлянул. Мне и с вас показания снять нужно. Снимайте. Еще через 30 минут он подписался под строкой. Со слов моих записано верно, добавления и исправления не имею. Вот и все. Лейтенант сложил бумаги в планшет. Рыбаки говорят, Он в четверть второго шел на кладбище. В церкви нашли его следы, на лестнице, что вдоль стены изнутри. Других следов нет, а наверху молоток геологический лежит. Поковыряться хотел, еще что, неважно. Дело ясное, несчастный случай. Жаль, вы паспорт у племянника не спросили. Он укоризненно посмотрел на Петрова. Жаль, но у меня данные записаны. Да ладно, обойдется. До свидания. Не самый хороший день. Голова вдобавок разболелась. Он выглянул, мимо, по дороге, проехал грузовичок. За телом, таблеточку пенталгина принять. Он пошарил в укладке аптеки. Наверное, к перемене погоды. Петров подошел к барометру, старому, большому анероиду. Так и есть, на 20 миллиметров ниже, к дождю. В комнате потемнело, рановато что-то, за окном потемнело, сумерки сгущались с каждой минутой. Порыв ветра поднял листья с земли, закружил, разметал. Наверное, гроза сильная идет, придется вторую таблетку брать, ломит в висках. Он поморщился от горького вкуса, запил водой. Пора свет включать, а всего-то 9-й час. На стук ногтем по барометру стрелка опустилась еще на деление. Петров вышел на веранду. Деревья качались, ветер рвал листья горстями. Сумерки. Таблетки подействовали, начало клонить ко сну. Отоспаться, и ладно. Лампочка мигнула и погасла. Отключили электричество. Или обрыв на линии, вон ветер какой. Петров запер дверь, разделся, лег на кровать. Приемник послушать, но не было сил даже протянуть руку. 10. Оглушительный грохот и вспышка. Свет пробился сквозь закрытые веки. Петров ошеломленно вертел головой. Молния, наверное, совсем рядом стукнула. Вокруг тьма, окна не видать. Он нажал кнопочку подсветки табло. На часах одни нули, лишь секунды отсчитывают время наново. Полночь, где-то в тумбочке свеча и спички. Слушая ровный, спокойный шум дождя, он нашарил их, зажег. Как там барометр? Стрелка уползла туда, где и цифр-то никаких нет. Циклон. Надо досыпать ночь. Скучно. Правда, он включил приемник, сквозь треск разрядов поймал радио Люксембурга. Диск-жокей объявил перерыв, запикало. 1:15, по среднеевропейскому. У нас, 3:15, врут часики. Молния попутала, нужно поставить верно. Музыка, темнота и дождь баюкали. Он лежал в полусне, порой по радио начинали обсуждать бурю в деревне Раптивка, на чистом русском языке, с произношением малого театра, и Петров понимал, что это сон, и отмечал во сне, что дождь стих, молнии прекратились. Голове становилось легче и легче, боль уходила, и, когда она ушла совсем, он решил уснуть глубоко. 11. В сером свете комната казалась обложенной ватой. Он подождал объявления времени, сверил часы. Идут. В ногах слабость, но легкая. Живем. На улице стало прохладнее, маленькие лужи на дорожках, большие на обочине. Вернувшись в комнату, Петров попытал выключатель, а нет электричества. Чай готовил на спиртовке, переводил продукт. Утешение, что воды дистиллированной впрок нагнал. Мимо шла Ксения, колхозница, что подрабатывала уборкой здравпункта. «Доброго дня, доктор. Как ночью, не страшно было. Голова болела. Смерч прошел, рядом совсем. Столбов повалил, провода порвал. Уже чинит. Деревню миновал, одну яблоню у Филипповых сломал, и все. Старая была яблоня, за Бакиным пошла, он тоже самый старый в Раптивке был. Разве, я не о годах, мы тут пришлые, кто в 36-м приехал, кто после. Деревня пустая была, кого не раскулачили, разбежались или с голоду поумирали. Я, мне 7 лет тогда было, помню, приехали, а хаты ждут, бери. Многие так без хозяина и остались, развалились, на бревна раскатали. А Бакин при чем? Он тутошний, здесь родился, в 30-м, мне его жена покойная рассказывала. Потом мать его в город увезла, детем, а вернулся недавно. Дома, конечно, не осталось, он новую хоромину отстроил, а пожить толком не пришлось. Жена его тоже здешняя была, нет, городская. Радовалась, когда строилась, свой дом наконец. Он упал, говорят, по церкви лазил, упал. Его часто около церкви замечали, как молодой парень приехал к нему в мае, так и зачастили туда. Мы спрашивали зачем, он смеялся, клад, мол, ищу. Женщина ушла. Петров остался сидеть на веранде, в медицинском запахе хлорамина. Шутил, наверное, Бакин. Или прятал на виду, в самом деле искал клад. Почему нет? Он надел резиновые сапожки, знал, куда едет, прошлепал по лужицам в лес напрямик. Рефлекс грибника, в лес после дождя. А куда еще? В В парке оказалось на удивление сухо. Тропу перекрыл поваленный ствол. Рядом, еще и еще, деревья лежали беспомощные, разметанные, крепости возраст не спасли. Как у людей, лежали они по дуге, пройди смерч на метров 200 дальше, как раз на дом наткнулся бы. Обошлось, но как же он не услышал ничего. За грозой да таблетками проспал. Он пошел полем к переезду. Встретилась железнодорожница. Связь у меня молчит. В селе не знаете, как, чинит. Поезда теперь не ходит, спешить не будут. Она побрела дальше. Петров очистил сапоги о рельс. Раскисшая дорога не манила, лучше бы по травке. Шоссе, что тянулось вдоль леса, подсохло. Он шел по асфальту, примериваясь, где войти поудобнее. И тут прошелся смерч, тупой, злобный. Его след открылся поваленными деревьями. Он брел по следу, 100 метров вглубь леса на север, потом на запад, ища проходы среди лежавших стволов. Путь пересек поляну, вчера солнечную, зеленую, а сейчас грязную и притихшую. Безмолвие, днем, летом, в лесу, а ночью, хаос и слепая сила, которой что дом рассыпать, что деревья поломать, что озеро высосать и разлить, одно, наверное, смерч шел с болота, потому и грязь серая на листьях и траве. Он поднял голову, белка, ползет по ветке, как ленивец, ей прыгать положено, а она, ну-ка, для прыти. Он поднял короткую палочку, не целясь, бросил. Палка ударилась о ветку дерева и отскочила. Секунду спустя и белка свалилась в траву. Ах, незадача. Он подошел к месту падения. Что же ты, бедолага? Меж узловатых, выбухающих из земли корней лежал полуразложившийся беличий трупик, весь облепленный мухами. Жук-могильщик деловито полз по мордочке. А где та, с дерева? Ведь не может же быть. Он поискал еще. Ничего. Ладно. Как протекает иммунодефицитный синдром у зверей, как и у людей, болеют, гниют заживо. Вот и белка. Он искал наукообразное объяснение для душевного покоя. Следовательно, он неспокоен, пожалуй, да. И это непривычная, повседневная тревога, с которой кто теперь не живет, нечто новое. Близость болота становилась явственнее с каждым шагом, и сапоги не спасут, он остановился. А собственно говоря, зачем ему куда-то идти? Да еще в болото, вокруг, сумрачное молчание. Назад пора. Невдалеке послышался хруст. Что-то ворочалось в кустах, там, где угадывалось болото. Кабаны здесь водятся. Кабанья купалка, интересно посмотреть. Но в другой раз, такие сикачи встречаются. Ну, Петров развернулся, стараясь не торопиться. Треск нарастал, приближаясь. Он оглянулся, верхушки кустов шевелились. Ноги сами заспешили. Что его так тянет сюда, не знающего местность, безоружного? Кабана и пуля не сразу берет. Выйдя из леса, он вновь прислушался. Никто за ним не гонится, может и не кабан то вовсе, а бобры заповедные, или одичавшие собаки. Дом встретил его огнем электрической лампочки. 12. Чай из новой пачки был не лучше прежнего. Петров рассматривал чинки на дне стакана, гадая, для чего сочинили такое мерзкое сочетание. Сухие виноградные листья и чайные палочки. По дорожке, усыпанной листьями другими обыкновенными, кто-то спешил. Рано облетать деревья стали. «Доктор, доктор, вас в сельсовет зовут, телефонный разговор будет». Женщину он определенно видел. На осмотре, где же еще? Холецистит, гастрит. «Спасибо, что позвали». «Ни за что, там карточки сейчас дают, так меня без очереди пустили, чтобы я позвала вас». У сельсовета толпилось человек 30. Да внутри. «Заходите, заходите, Виктор Платонович». Агафья Тихоновна оторвалась от грозбуха. «Из области звонили, вас спрашивали. Сказали, перезвонят скоро. У нас комнатка есть, там и подождать можно. Здесь сейчас базар настоящий, карточки на квартал раздаем». Она провела его мимо ждавших в коридоре людей в крохотную, стол, стул и телефон, комнатку. «Параллельный аппарат, а я пойду мучиться». За тонкой дверью слышен был ее голос. «В очередь, в очередь. Все успеете, не волнуйтесь». Телефон, старый, высокий, эбонитовый, молчал. «Аверьянова, что придется на карточке?» Голос дребезжащий, старческий. «Узнаем, погоди. Папирос бы, курить культурно хочется. Тебе как участнику войны дадут, как в прошлый раз, 3 пачки на месяц. Не баре, самосадом перебьемся. Мне 8-й десяток. Целую жизнь перебиваюсь». Стук двери. «Что дали? Что и раньше?» Женский голос, покорный в безысходности. «Востряков», кликнули очередного. «Дожили. В войну легче было. Молчи, много ты о войне знаешь. Потерял глаз, так и знаток великий, Знаток, не бойся, ты много навоевал, лишнюю пачку примы. А хоть с кем воевал-то, соображаешь? С кем, с кем? Я 3 войны прошел, с финнами, с Гитлером и в Маньчжурии. С Гитлером, говоришь, а что с ним, с Гитлером, стало, знаешь, отравился вроде, отравился, и сожгли его, вот-вот, сожгли. Дружок мой, он шофером в органах служил, говорит, что в 56-м возил Гитлера однажды. Поправился тот, раздобрел, усы сбрил, а все равно узнал. С Гитлером 2 были, капитаны, то ли стерегли, то ли охраняли. Обознался твой дружок. Где он Гитлера видел-то? В кино или карикатуры смотрел? В плен наши взяли его, Гитлера. Секретно. Тайны какие знал? Или еще зачем? Брехня. Я дружку тогда тоже не поверил. А через неделю дружок сгинул напрочь, с семьей. Он не мне одному рассказывал про это. Вот и призадумался я, Викулов. Телефон зазвонил длинно и громко. Раптивка, Раптивка. Вас слушают. С областью говорите. Трубка немного потрещала. Потом ясно и громко донесся мужской голос. Нашли врача своего? Слушаю вас. Это кто? Это врач, которого нашли. Петров Виктор Платонович. С вами говорит дежурный по облздравотделу Цыбиков. Примите распоряжение. Диктую. Срочно провести мероприятие по форме 5. Об исполнении доложить в 7-й отдел. Мирзоян. Записали? Записал. А и соврал. Запомнил. Повторите. Петров повторил. Выполняйте. Значит ли это? Вопросов не надо. Выполняйте. Сквозь гудки женский голос. Закончили? Закончили. Петров опустил трубку. Прошел по людному коридору к заветной комнате. Так, прошу выдачу карточек отложить. Я сейчас принесу лекарства, прочитаю коротенькую лекцию-инструктаж, и вместе с карточками будем выдавать таблетки. Чего это вдруг? Со скрипучего стула поднялся старик. Не успел проскочить. Не повезло. Ладно, Макарыч, видно, надо. Агафья Тихоновна захлопнула гроссбух. Подождите все снаружи, а то от шума себя не слышу. Старик хлопнул дверью, осерчал. Опять, женщина, часто моргая, смотрела на Петрова. Подробностей не знаю. Сволочи, сволочи все, сколько же можно? И, отвернувшись, заплакала в голос. Петров секунду подумал. 5-я форма, без йода. Значит, старые дела. Смерч пыль поднял, или еще что? А у нас и вообще, не исключено, все нормально, просто, профилактика, хоть-хоть бы, она всхлипывала, уезжать нужно, а куда, дом, хозяйство, я скоро вернусь, он прошел мимо толпы, разбившейся на кучки, смотрели на него, нехорошо, видели причину всех бед в них, в городских, были холерные бунты, будут радиационные, 13, выстрелы, сухие, шипящие, доносились со стороны заповедника, то редкие, то сливающиеся в очереди, они тревожили предутренний сумрак и вязли в затянутом облаками небе. Петров сошел с крыльца, прошелся по сухой траве. Нет росы. Охоту для бояр устроили. Он вернулся на веранду, налил из термоса заваренный с вечера чай. Скоро рассвет. Стрельба смолкла. Звуки тяжелых моторов, грузовики, Уралы. Оттуда же, со стороны заповедника. Минут через 10 затихли и они. Теперь только Раптивка подавала голос. Собаки да петухи. Он включил приемник. В новостях ни слова об авариях или ядерных испытаниях. Вчерашняя догадка легла верно, просто старая пыль поднялась. Рано, есть время поспать, но не хочется. Он сидел за столом, положив голову на руки, то засыпая на несколько мгновений, то опять просыпаясь. Нет, это не дело. Либо в постель лечь, либо развеяться. Как? Маршрут известный, устоявшийся. Когда он подошел к лесу, почти рассвело. Любовь к природе с детства, с семейных пикничков. Тогда лес был другим, все было другим. Он решил просто пройтись вдоль по шоссе. Слева – железная дорога, дальше – за полем – Раптивка, справа – заповедник Бобровый. Где-то здесь и стреляли, разогнали кабанов или поубивали. А, чего уж там, Петров свернул в лес. Просторно и тихо, порохом попахивает, правда. Островки орешника темнели среди берез, в траве блеснуло. Он нагнулся. Гильза, длинная, необычная, свежестреляная, гражданин, 2, крепкие, высокие, в камуфляже, на поясах тесаки, в руках карабины, полузабытые, 10-зарядные, системы Драгунова, кажется, стволы длиннющие, особенно по сравнению с АК, да, в заповеднике находиться посторонним нельзя, говорил тот, что пониже, 1,80-1,85 м, глаза его, быстро обежав Петрова, стали искать что-то за ним, за его спиной. Вы что, лесники, саперы оцепления? Бомбы нашли, свойны не разорвавшиеся. Пока не обезвредит, патрулируем. Ухожу, раз бомбы. Интересное у вас, саперов, оружие. Не то что живого, мертвого уложите. Он вернулся на дорогу. Сколько таких саперов в лесу? Дорога пустынная, молчаливая, умирающая. Петров свернул на грунтовку, миновал переезд. Трава все ближе подступала к рельсам. Пересилит вскоре всякие криозоты, и зарастет путь. А пока тронутые ржавчиной, обреченные на праздность рельсы еще надеются. Он остановился у дикой яблоньки, и она решила порадовать. Плоды желтые, крупные. Съешь моего наливного яблочка. УАЗик, переваливаясь через ухабы проселка, поравнялся с Петровым и притормозил. Мы в Раптевку попадем? Да, прямо и направо. Далеко, километра полтора. Садитесь, подвезем. Какие любезные люди. Он заглянул в кабинку. Спереди, спереди садитесь. На заднем, рядом с офицером, сидел большой доберман. Нет, я лучше пешком. Да садитесь, пожалуйста. Дорогу покажете, а то заплутаем. Песика не бойтесь, он не сторожевой, людей любит. Настойчивый майор. Он сел. Прапорщик тронул машину. Вы здешний? Майор положил руку на загривок пса. Тот спокойно, не шевелясь, смотрел на дорогу. Нет, я врач. Прикомандировали. По решению облисполкома, слышали, наверное. Припоминаю. А мы саперы. Местность чистить будем от старого. Вам виднее. Машина выехала на асфальт. Остановите. Пожалуйста. Всех благ. А мы в сельсовет. Предупредить, что лес закрыт. Надолго. Выясняем объем работы. Машина покатила дальше, а Петров все стоял перед воротами лагеря. Тоска. Усталость от одиночества. Пора бы и привыкнуть. Крашеное железо неохотно подалось. Скрип приветствовал его, или предупреждал, вроде и работой сейчас не перегружен, 5-6 человек за день приходит, и то больше поговорить, а усталость навалилась и не отпускает. Миллирентгены суммируются, делать ничего не хотелось, да и не было дела настоящего. Чайник на плите зашумел, устроить маленький праздник, он достал неприкосновенный запас, жестянку настоящего индийского чая, даже немножечко, чайная ложечка, а меду нет. Запах чая показался особенно приятным. Растягивая удовольствие, он, выпив треть стакана, встал и раскрыл дверь в столовую. Мрачновато. Он включил свет. Ряды пустых столов, окруженные стульями, серый свет дня мешался с желтым, электрическим. Полное отсутствие мух. Для санэпидемстанции радость-то несказанная. То хелу вид хьоу. Соминг хери вас нот мы идя. Начал было он и замолчал. Не смешно, не весело. Притворяться частным сыщиком Марлоу. Вкус чая исчез, он через силу допил стакан. День едва начался, а нет силы, нет радости. Тоска, одна тоска. Дорожка привела вглубь парка. Он подошел к качелям, толкнул доску ногой, еще и еще, наращивая размах. Визжат противно, зато разгоняют тишину. Тишина, наверное, она и гнетет. Он шел вдоль ряда островерхих домиков, похожих на те, что рисуют на рекламных календарях. А внутри, он шагнул было к двери, но новый приступ тоски разлился в груди. Шалят нервы, недостаток положительных впечатлений. Петров побежал в душ. Гнать хандру прочь, гнать. Прохладная вода, мятный вкус пасты во рту, дезодорант, свежее белье. Атака на депрессию по всем направлениям. Сходите половить рыбу, но в проточной воде, на речке, для кошки хотя бы. Третий день не видно ее, не приходит. Кис-кис-кис. Он вернулся в столовую. Открыл баночку скумбрии, положил кусочек на блюдце у входа, а саму баночку – в холодильник. Маленькая такая баночка на пустых полках. Пустяки. Он отыскал удочку, накопал червей, что-то делать, идти, шевелиться, лишь бы не оставаться одному в этой могильной тишине. 14. Пешка закатилась под стол. Он поднял ее, сверяясь с книжечкой, расставил позицию. 7 фигур белых против черного короля. Мат в 4 хода. Он оторвался от доски, щелкнул выключателем. Опять вечер. День прошел прелестно. Замечательно, кабы не копошилось что-то в душе, скользкое и холодное. Извне пришедшее или свое, пробудившееся. Первые 3 хода белые делают королем. Галантность, вроде бы 1-1. Он расставил следующую задачу. Стекла двери задребезжали. Петров поднял голову. На пороге, майор, тот самый, что утром подвез, не помешал, заходите, коли пришли, как вы тихо, я испугался. Майор сел на стул, прислонил к стене карабин. Интересно, давно у саперов подобное стрелковое оружие, и даже офицерам положено с ним таскаться, да полно, Виктор Платонович. все мы человеки. Допустим, я поохотиться решил, не с пистолетом же. Петров перевел взгляд на доску. Решающий ход слоном. Офицером. Прощения прошу, забыл представиться. Паринов Владимир Сергеевич. Очень-очень рад. Мне же называться, как понимаю, нужды нет. Я в сельсовете навел справки. Виктор Платонович. Какие славные у нас саперы. Вежливые, любопытные и вооруженные. У вас медицинские проблемы? Нет-нет. Просто зашел посмотреть. Вдруг наша работа затянется, я имею в виду очистку леса, тогда мы здесь расквартируемся. Вы ведь не против? Я, места много, живите. И какое имеет значение, против я или нет? Мы если и будем перебираться, то не раньше осени, а вас ведь на август сюда направили? Пока да. Майор вздохнул, громко, глубоко. Не скучно одному, в шахматы, желаете партию? Нет. Куда мне против кандидата в мастера, и об этом в сельсовете знают, майор рассмеялся, не стоит сердиться, вас, конечно, понять можно, приходит вечером малознакомый человек, совсем незнакомый, и вооруженный, согласен, задает вопросы, надоедает, но вам ведь скучно, верно, вот я и решил развлечь коллегу, вы все-таки шахматист, нет, я некоторым образом врач, попадались мне ваши работы, по активации митохондриальных ДНК в условиях повышения гамма-фона. Кстати, второй год вы не публикуете ничего нового. Сейчас я не занимаюсь исследовательской работой. Голая практика. Понимаю. Душевное потрясение. События. Это для вас события. Для меня – погромы. Виктор Платонович, я понимаю, что вы имеете право на ожесточение. Вернее, вам кажется, что имеете. Но вы должны найти силы. Я ничего и никому не должен. Как знать, майор взял ферзя, бездумно покатал его по столу. Как знать, может быть, себе. Из глубины парка донеслось рычание собаки. Рука майора легла на карабин. Охотитесь, значит, Петров говорил сонно, вяло. Прямо здесь, в парке, где придется. Майор проглотил слюну. Карабин у вас интересный. Километра полтора скорость пули, 1580 метров. Начальная, пули, чай, серебряные, бюджет не позволяет суеверия. На сей раз шаги он услышал. Еще один охотничек, без знаков отличия, в бронежилете. Нашли, товарищ майор. Хорошо. Майор вернул ферзя на место. Вы задачками балуетесь? Задачами. Идемте, я вам тоже задачку покажу. И наше решение. Лицо майора за эту минуту постарело лет на 10. Вместо улыбчивого бодрячка сидел встревоженный, изможденный человек. Куда идемте? Недалеко. И голос стал суше, злей. Разве недалеко? Яркое пятно фонарика сгущало тьму. Я свет включу. Петров шагнул в сторону. А работает? Включайте, включайте. Петров подошел к распределительному щиту. Ну как в спину пальнут? Нет, чушь. Другой страх, непонятный, безразумный, рос в нем. Как детская забава, загадочная картинка. Сотни непонятных фрагментов надо раскрасить определенным образом. И тогда появятся веселые поросята или кот-рыболов. Но сегодняшняя картинка из другой серии. Хотелось бросить, а нельзя. Складывается в яви то, что обычно таится в закоулках сознания. Он повернул рукоять. Фонари рассыпались по лагерю. Куда идем? Совсем рядышком, совсем. Рядом, значило к летним домикам, тем самым, с рекламного календаря. Отдых в Швейцарии. Да уж, человек 10 стояли около такого домика. Двое, с собаками, псы низко рычали, но с поводков не рвались. Напротив, жались к проводникам. Все готово? Майор смотрел на проем окна. Стекла не было. Или не видно? Проверять не тянуло. Вам повезло. В чем же? Живы и вообще. А Бакину? Увы. Лучи ртутных ламп упирались в дом. Дверь, стены, окна. Человек сделал несколько торопливых шагов к дому, махнул рукой, зашвырнул что-то в окно. В свете ламп движение было разорвано на десятки кадров. Петров ждал огня, взрыва. Ничего. Все смотрели на дом. Он подошел к ближайшей скамейке и сел. Внутри, в доме, что-то зашевелилось. Петров сцепил руки, хрустнул суставами. Майор, стоявший в пяти шагах, дернулся, направил на него луч фонаря, и тут же убрал. Дуновение ушей, низкий, едва слышный звук. Ночная бабочка или жук пролетел. Да, жук. Один за другим они летели к домику, пропадая в провале окна. Чем им там намазано? В галогеновом свете следы их, как трассирующие пули на выворот, черные черточки протыкали безжизненный свет. Дверь распахнулась. Вышедший на крохотное крылечко шатался, горбился, силясь заслониться от слепящих огней. Расстояние, неверный свет, но все равно обитатель домика казался знакомым. Ну разумеется, племянник. Тот сделал несколько шагов, маленьких, нетвердых, лицо застывшее, серое, покрытое бурыми пятнами, и такое же тело, неприкрытое, без одежды. Заскулили собаки, тонко, жалобно, как побитые дворняги. Выстрели оглушили. Пламегасители не справлялись с огнем, он вырывался на метр из стволов, дикий фейерверк дикого времени. Тело под пулями оплывало, теряло форму. Переход сверхзвукового барьера в жидкой среде. Тишина после выстрелов звенела. Майор дважды обратился к нему, прежде чем Петров расслышал. «Как вам, Виктор Платонович? А вам, мы люди привычные». Грузовичок пробирался по аллее. «Что вы делаете с останками?» Петров смотрел на кучу плоти. Можно было различить царапающие землю пальцы, или показалось. «Заливаем в бетон. Сжигать все в атмосферу уйдет, а она и без того». Грузовик подъехал. Задний борт откинулся. По полозьям спустили контейнер. Люди лопатами начали очищать землю. Ручной труд, но эффективно. Майор закурил. Контейнер втащили в кузов. Двое, в респираторах, с заплечными опрыскивателями, поливали участок чем-то вонючим, едким. Вот и все. Давайте я провожу вас. Лампочка на веранде показалась особенно желтой. У вас спирта не будет. Петров молча достал две мензурки, разлил коньяк из плоской бутылочки. Ваше здоровье. Майор выпил залпом. Петров подержал стакан в руке, едва пригубил. Видите, какой сосед у вас был. День-другой, и он бы вышел на охоту. Охоту, именно. Активация митохондриальной ДНК, включение ее в геном, и получается то, что вы видели. И никак нельзя лечить, это ведь не болезнь. Метаморфоза, да, можно и так назвать. Раньше один случай на область за годы, а сейчас много, и рост продолжается. Так что вы нам нужны, приходите. Почему я? Потому что и вам это нужно. Приходите, скучать не придется. Хотите, научная работа, хотите, полевая. Лаборатория некробиологических структур, заведение почтенное, с традициями. Ночная стража, не пожалеете. Майор взял у Петрова стакан. С вашего позволения, мне пора в отпуск. Дочистим заповедник. Откуда здесь? С 30-х годов. Тела тогда в болото побросали, они окуклились. А вот теперь, он допил за Петровым, усмехнулся. Спиваюсь, да, пора переходить в архивный отдел. Бумажки, дела, старые протоколы. Я буду ждать вашего ответа. Майор ушел, не прощаясь. Будет ждать. Однако, хорошо бы и самому найти ответ этот. К утру он его нашел. Часть 4. Стражник. 12 августа. 14.06. Канцелярская скрепка отогнутым концом царапнула бумагу. Оптимальные издержки. 5 единиц. Прочитал торжественно советник. Как декламировал. Посчитали, умники. Твое слово. Малахова учли. Куратор наполнил минералкой стакан. Ну-ка. Советник пробежал глазами две страницы распечатки. Да, включая Малахова, не уложится. Куратор набрал воду в рот, помедлил, перекатывая нарзан от щеки к щеке, и, наконец, проглотил. Планировал сынок, а он обычно считает верно, возразил советник. Планировать мы гораздо. Куратор отставил стакан. На запотевших гранях отпечатались подушечки пальцев. А пальцы хорошие, тонкие, нервные. Хочешь пари? Как минимум одного лишнего прихватит, обстоятельства де. Идет, советник достал чистый лист, с проигравшего бутылка шотландского. Насчет камушков, найдут, что камушки, пустяк, безделица. Понадобится, своих подсыплем. Куратор нарисовал 5 кружочков и в первый бисерным почерком вписал. Малахов А, Б, ликвидирован 26.07, 16 августа, 11.20. Ваше мнение, Вадим Сергеевич? Любопытно. Весьма. Мужчина, холеный, вальяжный, разглядывал овальное зеркало, заключенное в витую чугунную раму. Совсем было уходить собрался, да решил на чердаке пошарить. В уголке лежало, в ящике, тряпкой обернутое. Молодой парень стоял, удерживая зеркало на ребре, как новенькое. Лучше, гораздо лучше, сейчас таких не делают. Серебряная амальгама, венецианское стекло, на обороте знак вытравлен, смотрите. И дата... 1881. Человек с головой орла. Вещь мастер делал. Вам, Володя, повезло. Дорогая вещь для крестьянской избы. Конечно, не покупали ее. Усадьбу грабили. Вот ситнику и досталось, наверное. А почему зеркало оставили, а не взяли с собой? Так по-разному люди уезжали. кто волей, а кто и. Давайте перенесем трофей в кладовую, только осторожнее, осторожнее. 11:35. Трава колола подошвы, не нагулял ни чувствительности. Нам чувствовать положено, вот. Петров спустился к реке, мягкий ил подался, струясь меж пальцев. Шаг, другой, и вода подступила к лицу. Прозрачная, видно, как пескари снуют в глубине, тычутся в щиколотки. Славно-то как, он оттолкнулся, выбрался на середину реки и лег на спину, представляя течению нести себя. Солнце выглянуло из-за облачка и ударило в глаза, ярко, безжалостно. Надо мордой вниз лечь, олень, проще зажмуриться. Усманка, потом Дон, Азовское, Черное море, проливы, мечта империи, далеко, до обеда не обернуться. 11:45, ой, гадость, гадость. Вера негодующе смотрела на сына, всякую мерзость в дом тащишь, и вовсе не гадость, а опарыши, замечательная наживка. Антон хладнокровно отобрал у матери майонезную склянку. Смотри, какие толстые, жирные. Замолчи, а то меня стошнит. Никита, ты отец ему, скажи что-нибудь. Электрификация. Никита оторвался от книги. Что, ты просила что-нибудь сказать? Вот я и сказал, умники. Тогда мойте посуду, вот, уношу, уношу. Антон вышел на крылечко. Из соседнего домика прибежал черный котенок. Багир, за рыбкой зашел, не наловил свежий. Вчерашнюю будешь? Котенок резво подскочил, потерся о ноги. Держи. Серебряная уклейка упала на ступеньку. Багир прижал рыбешку лапой и стал раздирать мелкими острыми зубами. 12:12. Домишко, вросший в землю почти по окна, грелся на солнце. Девушка толкнула дверь. Степан Кузьмич, Степан Кузьмич, вы здесь? Время рабочее, где же быть? Раздался голос изнутри. Я бадминтон попросить хотела. Есть. Она шагнула в пыльный полумрак. За столиком, сразу у входа, сидел кладовщик в синем рабочем халате. Хорошему человеку всегда пожалуйста, держи. Он протянул пару ракеток и валан. Расписаться только не забудь. 12:25. Девочка стояла в задумчивости у песчаного холмика, потом вскарабкалась на него, выпрямилась и постаралась подпрыгнуть. «Даша, перестань, папе больно», не отрываясь от книги, прикрикнула женщина. «Пусть прыгает». Торчавшая из песка голова улыбнулась, но девочка шустро затопала к реке. «Пожалуй, и я искупаюсь». Холмик зашевелился, рассыпался, и освободившийся папа начал отряхиваться от песка. 13:20. Вера вилкой подцепила кусочек сардельки, густо измазанной кетчупом. «Очень вкусная сарделька. Зря, Антоша, отказываешься». Сын замотал головой. «Рыбы наловлю, изжарим, тогда поем. Ершей, как вчера. Сами виноваты. Я предупреждал, ершей не жарить нужно, а варить. Ерши во всякой ухе хороши, так дядя Степан говорит. В помойном ведре они хороши, ерши твои. Ешь, а то не пущу на рыбалку. Ладно, с собой возьмем, потом съест». Никита положил на тарелку хлеб. «Занеси в домик. Я на озере буду. Сегодня карасиный клев ждут». Семейство чинно покинуло столовую университетской базы отдыха Веневитина в кордон. 14:55. Застежка молнии сходилась с трудом. Пасть сумки закрывалась неохотно. Пережор. Вадим Сергеевич примерился. Пуда полтора. Знаешь, если ты перешел на старые меры, пуды до аршины, так и зарплату свою считай николаевскими червонцами. Сколько там в них было? 5 граммов золота. Жена отложила журнал, старую Ниву. 7, 99-й пробы. Получается. Получается столько, что лучше бы и не знать. Жизнь теперь другая, новая, и люди новые. Вот погляди. Она показала фотографию в журнале. Лица-то какие, даже крестьянские, умные, красивые. Куда делась, съелась? Ты едешь или как? Еду, еду. Вернусь к пятнице, если маме лучше станет и бензин раздобуду. Одинг потащил сумку к выходу, помог жене устроиться. Хлопнула дверца, бахвалисто и несолидно затарахтел мотор запорожца. Вадим Сергеевич помахал рукой, прощаясь. Теща хворает, как одна остается. Всю жизнь хворает, внимание требует. Ничего, это даже кстати. Можно похолостяковать. 15:15. Беру. Мишка прыгнул, звучно шлепнул по мячу и, не устояв, упал, подняв вокруг рой сверкающих брызг. Мяч отлетел в сторону и поплыл, уносимый течением. Догоняй, собственник. Парни стояли по колено в воде, смотрели, как он вплавь добирается до мяча и, толкая головой, ведет его назад, в кружок прибрежных волейболистов. 16:50. Тугая струя упиралась в ведро, ломая хрупкие грибные шляпки. Девушка прикрутила ручку крана, низведя поток до тонкой струйки. «Сколько их у тебя, Зина? Не страшно? Поганки ведь?» Вера с чайником встала рядом. «Не поганки. Попы, так в народе кличут, местное название». Девушка отодвинула ведро, освобождая колонку. «Нужно только первую воду слить да кожицу очистить. Вроде курятины по вкусу». «Ойли!» Вера ополоснула чайник. «Шампиньоны знаю, подберезовики, маслята. А попы? Пьем же грузинский чай». Подхватив ведро, Зина пошла на студенческий край базы. 18:30. Сковорода шипела и отстреливалась. «Не пригорит, Антоша?» «В самый раз». Сын деревянной лопаткой переложил рыбу на тарелку. Последняя жарко осталась. Белые, вываленные в муке караси легли на сковородку. На столбе закашлял репродуктор. «Тихо, Антон, дай послушать. Товарищи отдыхающие, сегодня в 8 часов вечера в библиотеке состоится беседа на тему «Крестьянский быт довоенной России». Повторяем. Товарищи отдыхающие, зови папу, пора карасей есть», — скомандовал сын. 19:00. «Виктор Платонович, сегодня мы с вами играем, верно, Леонид, вы белыми. Может, перенесем?» Дочка простыла, перекупалась. «Нужно посидеть с ней», — капризничает. «Как скажете, выберем времечко позже». Петров отошел от расчерченной таблицы шахматный чемпионат базы отдыха. 20:15. Стекляшка библиотечного павильона заманчиво мерцала в подступивших сумерках. Хрустальный храм культуры. Петров приоткрыл дверь. Вадим Сергеевич сидел в низком креслице рядом с заставленным экспонатами столом. Два десятка жаждущих знаний слушателей расположились полукругом. Знакомые все лица. Да и откуда взяться незнакомым? На базе едва 70 человек, половина возможного. Вздорожал нынче отдых, даже такой, непосредством ЦДЦ. Петров примостился рядом с кладовщиком. «Давно начали?» — справился шепотом. «Минут 5. Слушайте, слушайте. С прошлого года. Одинг выглядел довольным, даже вальяжным. Просто приват-доцент 913 года. С прошлого года нашим курсом организована экспедиция. Слово, конечно, громкое, но это общепринятый термин. Мы изучаем деревню Малый Маклок. От нашей базы отдыха 4 километра к югу. Объект выбран не случайно. Судьба Малого Маклока намного опередила судьбу неперспективных деревень. Образованный в 1931 году колхоз «Красный пахарь» ликвидировали в 1948 в связи с предполагаемым затоплением земли Донским водохранилищем. Жители частью были переселены в соседние колхозы, а частью направлены на всенародные стройки. Большую часть нажитого добра они, естественно, взяли с собой, но и оставленного, брошенного оказалось немало. Непосредственно поиск, я чуть было не сказал, раскопки, проводит наш аспирант Володя Рогов. Он и еще 5 студентов университета составили подробнейший план деревни, вы можете ознакомиться с ним, а также опись находок. Кое-что из найденного я сейчас покажу. Вадим Сергеевич поднял знакомой формы предмет. Прекрасно сохранившаяся вещь. Ее аналог имеется на кухне у большинства присутствующих. Узнаете? Мясорубка, предположила Вера. Совершенно верно. Деревянная, целиком из дерева. Почему? Железная была не по карману, вот деревенские умелицы смастерил от нужды. Измельчали не мясо, конечно, а вареные овощи, для скотины и себя. Следующий предмет гораздо изящнее. Он указал на зеркало. Роскошно для избы, не правда ли? Но после революции подобные вкрапления встречались почти повсеместно в крестьянском быту.